Глава 35. Я просыпаюсь. Не в райских кущах и не в адском пекле. Вообще говоря, я до сих пор не убеждена, что верю в такие вещи. Рай с адом в обилии присутствует и на нашей грешной земле. Уж мне ли не знать? Ведь я успела свести близкое знакомство с ними обоими. А это нечто иное. Больница. И в ней я остаюсь уже много недель. Она не похожа на другие больницы, в которые мне приходилось попадать. Здесь у меня отдельная палата с большим окном без решеток и с видом на сад, который я обнаружила, когда достаточно окрепла, чтобы вставать с постели. Это маленький садик с кустами сирени и фонтаном в самом центре. Сирень как раз цветет. Если уговорить медсестру открыть окно, в палату проникнет тонкий аромат. И его почти хватает, чтобы скрыть вонь дезинфицирующих средств и лекарств. Но лишь почти. Это же все-таки больница. Пахнут они одинаково. И неважно, насколько здесь эксклюзивно, шикарно или дорого. Помимо ежедневной физиотерапии, которая должна заставить мою левую руку снова нормально работать, я прохожу курс отмены пагубного пристрастия. Ни разу не шучу. Так здесь называют лечение наркозависимости. Едва я достаточно окрепла, чтобы что-то соображать, мне рассказали, в каком ужасном состоянии меня сюда доставили. В придачу ко всем травмам я была сильно обезвожена, а мои жизненно важные органы собирались подать в отставку из-за всей той химии, которой я их пичкала. И Том Шоу тут вообще ни при чем. Я сама чуть не свела себя в могилу. Я вам солгала бы, заявив, будто такое известие не подействовало на меня отрезвляюще. Мне пришло в голову, что, возможно, вполне возможно, я все-таки была опорочена. Но не тем, что сотворил со мной Том Шоу. Будь то совсем недавно или же 13 лет назад. А тем, во что я сама годами себя превращала. Мне казалось, найдя и разоблачив своего похитителя, я тем самым обрету свободу от прошлого. Но ошибалась. Единственным человеком, способным заставить меня вновь ощутить себя чистой, все это время была я сама. Шона я больше не видела. С той самой ночи, полной крови, дождевых струй и красно-синих огней. Он так ни разу и не навестил меня, точно как и 10 лет тому назад. Не могу его в этом винить. А вот Жаклин является каждый день. Думаю, она неофициально удочерила меня, или вроде того. Жаклин протаскивает в мою палату неразрешенные больницы и лакомства, твизлеры и газировку, а также дамские романы, которые я чисто из вежливости притворяюсь, что читаю. Кстати, именно Жаклин все оплачивает. И мое пребывание в шикарной частной клинике, и услуги терапевтов-наркологов, которые обращаются со мной предельно осторожно и деликатно. Шон все-таки вынудил сладкого расколоться и признать, что это не я вручила ему ноутбук. Это сделал мужчина, описание которого полностью совпало с приметами Тома Шоу. Не теряя ни минуты, Шон отправил полицейские машины к особняку Шоу. А когда понял, что хозяев нет дома, поспешил к их летней резиденции. Оливия все это время пребывала в безопасности, спрятанная в доме у матери Жаклин. Это Хасинта помогла девочке скрыться. Дело в том, что еще до рождения Оливии, когда Хасинта была в ее возрасте, Том Шоу издевался и над ней тоже. Когда Жаклин призналась Хасинте, что подозревает мужа в растлении Оливии, та не выдержала и все ей рассказала. И тогда они вместе разработали план похищения. Жаклин не решалась публично обвинить Тома. Боялась того, что он может сделать с ней, с ее дочерью и сестрой. «Подобного сквозь слезы объявила она мне. Я и представить себе не могла. Теперь я уже никогда не выясню, много ли знала моя мать. Были у нее какие-то подозрения, или она просто узнала Тома Шоу. И для меня навсегда останется загадкой истинная причина, по которой она решилась нажать на курок. Ею руководило искреннее сожаление о содеянном или примитивный страх последствий. Я стараюсь склонить свои мысли к первому варианту. Мне позарез необходимо самой в это поверить. Примерно через неделю после того, как меня перевели в отделение наркологии, ох, прошу прощения, в отделение борьбы с пагубными пристрастиями, Жаклин привезла Оливию навестить меня. Надо сказать, я не пришла в восторг от такой идеи, но все прошло довольно гладко. Как только в палату вошла моя дочь с потерянным и отчасти озадаченным выражением на личике, я поняла, что у нас все будет хорошо. Жаклин еще не рассказывала ей, кто я такая, не изложила всю гнусную историю. Для девочки это явный перебор, а она и без того уже натерпелась. И все же мать не сможет вечно уберегать ее от правды. Слишком многое уже просочилось в прессу. Вообще говоря, настолько, что Жаклин подумывает на пару лет переехать в тихое местечко где-нибудь в глуши, пока Оливия не подрастет достаточно, чтобы все понять. Я смотрела в серьезные, бледно-серые глаза дочери и понимала, что жизнь ее не будет легкой. Ее отец был чудовищем, а биологическая мать — жертвой чудовища. Он проделывал с ней то, чего не должен испытывать ни один ребенок. Несмотря на все частные школы, нянь и игрушки, все, что только можно купить за деньги, детство Оливии сильно отличалось от нормального. И понимая это, я заглянула в ее глаза и, наконец, избавилась от жестокой обиды на собственную дочь, которую испытывала все эти долгие годы. Я знаю, это было чертовски эгоистично с моей стороны. Но что тут поделаешь? Я обычный человек, и, как и большинство людей, не лишена недостатков. Если ничто другое, то это удалось окончательно вбить в мою упрямую башку усилиями терапии пагубных пристрастий. Так или иначе, в тот день я впервые не пожалела, что родила Оливию. Ни столечко не пожалела. Оливия молча смотрела на меня, поджав губы и наверняка что-то прикидывая в уме. Моя дочь. Большая умница. В этом ее учителя не ошибаются. Она предпочла не услышать Жаклин, когда та попросила Оливию подойти ближе и поздороваться. Так и осталось стоять на безопасном расстоянии, изучая меня полными недоверия глазами. До самого конца нашей встречи я терялась в догадках, что бы такое ей сказать. И в итоге, встав с кровати, сама сократила дистанцию между нами. Девочка вырастет высокой. Я это уже поняла. Мне пришлось лишь слегка наклонить голову, чтобы встретиться с нею глазами. И Оливия не попятилась. Тогда и нужные слова наконец нашлись. «Никому не позволяй называть тебя опороченной», — — строго сказала я. «Никогда. И плевать на мнение придурков. Ты сияешь, ясно тебе? Сияешь». Будем надеяться, этого окажется достаточно, чтобы помочь Оливии одолеть все, что поджидает ее впереди. В начале июля меня выписывают. Жаклин должна заехать за мной в полдень, а пока я упаковываю свои скудные пожитки в брезентовую сумку с логотипом больницы, которую мне выдали в регистратуре. Это буквально все, что у меня есть за душой. Чем не повод начать с чистого листа? За последние недели у меня выработалась привычка вставать пораньше. Сначала меня будили медсестры, а потом я и сама начала просыпаться ни свет, ни заря. Поэтому долгие утренние часы я провожу в центральном саду, гуляя по узким извилистым дорожкам среди рощиц сирени. Сегодня я сажусь на скамейку напротив фонтана, подтягиваю ноги под себя и смотрю, как искрится вода в редких для этих мест солнечных лучах. Я почти готова с завтрашнего дня начинать скучать по этой больнице. Почти. Поддавшись убаюкивающему плеску воды, я не сразу слышу позади шаги по гравию. Сперва я думаю, там бродит кто-то из медсестер, и не оборачиваюсь. Шаги замирают в нескольких футах за моей спиной. Но кто бы там ни встал, приветствия не следует. Из простого любопытства, или что не исключено, это старые инстинкты дают о себе знать. Я поворачиваюсь и, спустив ноги на землю, чтобы на всякий случай быть готовой броситься наутёк, оглядываюсь через плечо. Моё сердце замирает, а в горле образуется комок. За скамейкой, всего в нескольких футах от меня, стоит Шон. Он щурится на солнце, засунув руки в карманы. На нем не рабочий костюм, а старые джинсы и футболка. «Что ты здесь делаешь?» — запинаясь, бормочу я. «Жаклин...» «Она появится вовремя, как и обещала. Мне просто хотелось сначала увидеться с тобой». Шон вопросительно поднимает брови. «Я, наконец, улавливаю намек и киваю на скамейку рядом с собой, приглашаю его сесть. Хотя в глубине души вовсе не считаю это удачной мыслью. Когда он так близко, нельзя же усадить бывшую наркоманку рядом с подносом наркоты и ожидать, что она не поддастся искушению. Возможно, Шон это понимает, потому что устраивается на дальнем конце скамейки. Нас по-прежнему разделяет несколько шагов. Я чувствую, как мое лицо заливает краска. «Прости», — лепечу я. «Я должна была позвонить тебе. Это для моей программы лечения. Мне предписано извиниться перед всеми, кого я обидела». Его ответ — негромкий печальный смешок. «Ты никого не обидела. Это другие причиняли боль тебе». «Именно. Врачи мне уже объяснили, что это. Всего лишь мое оправдание. Мой дурацкий повод хреново вести себя по отношению к окружающим и не испытывать за это вины». «Я и сам не выставил себя ангелочком», — возражает Шон. «Ты мне жизнь спас. Дважды. Ты сама себя спасла, а я только оказался поблизости. Мне давно следовало сообразить, что происходит. Следовало позвонить, предупредить тебя. Всего этого могло бы и не случиться. И тогда мы, вероятно, ни за что не сумели бы его поймать, — говорю я. Месяцы прошли, а говорить об этом все так же больно. Каждое слово отзывается болью. В голове, в спине, в руке. В каждом ребре сломанным подонком шел. Шон вздыхает. «Не знаю, как тебя благодарить. Ты даже понятия не имеешь». «Тогда и не надо», — говорю я. И думаю о серьезном лице Оливии, о слезах в глазах Жаклин, когда мы с дочерью наконец поговорили. «Не благодари меня. Не хочу признания никаких заслуг. Ни в этом, ни в чем другом». «Гляжу, ты вернула себе свою жизнь», — замечает он. «О да», — хмуро соглашаюсь я. «Ту еще жизнь. По сути, мне все придется начинать с нуля». «Многие убили бы за такой шанс». Я встаю со скамейки и, опустив взгляд на свои руки, со стыдом осознаю, мои запястья не прикрыты ни длинными рукавами, ни платками, ни браслетами. Я не ношу их вот уже несколько недель и до сих пор, кажется, вообще не вспоминала об этих уродливых шрамах. Конечно, они на месте, розовые рубцы толщиной в дюйм, обегающие мои запястья, мой пожизненный сувенир на память о Томми Шоу. Заодно с рваным шрамом в форме звезды на левой лопатке, сколотым зубом, ребрами, которые принимаются ныть к дождю, то есть практически постоянно. Ну и достаточно. Что толку? У всех нас есть свои шрамы, даже если снаружи их и не разглядишь. Когда я поднимаю глаза, Шон разглядывает мои запястья. И, смутившись, принимается буравить взглядом собственные кроссовки. «Теперь ты снова сменишь имя. Опять будешь Эллой Сантос?» Я пожимаю плечами. Еще не решила. Но, если честно, к Клейн я уже привыкла. Молчание затягивается. Я слушаю, как он дышит, словно этот звук может как-то подсказать, о чем думает Шон, что он чувствует. «Ты в порядке?» — наконец спрашивает он. «Может, нужна помощь? Тебя ведь скоро выставят за ворота. Есть куда пойти?» «Да», — быстро отвечаю я. «Жаклин, она все для меня устроила, до тех пор, пока я буду в этом нуждаться. Пока опять не встану на ноги». Некоторое время Шон молчит. «Хорошо», — наконец говорит он. «Это хорошо». «Больше не нужно за меня переживать», — улыбаюсь я. «Моя очередь проявить великодушие. Моя очередь отпустить его. Шон больше не должен меня спасать. Начиная с этого момента, я сама займусь своим спасением». «Я всегда буду переживать за тебя», — возражает он. «Правда?» — удивляюсь я, и мой голос внезапно набирает хрипотцу. «Тогда тебе стоило бы хоть раз навестить меня». «Я и навещал. Первые полторы недели, пока ты лежала без сознания, я приходил каждый день и проводил с тобой по нескольку часов». Мое сердце сжимается. Боль не позволяет стоять спокойно. Мне хочется согнуться в две погибели и разрыдаться. Между прочим, это даже больнее, чем огнестрельное ранение. «Никто мне не рассказал», — шепчу я. «А ты спрашивала?» «Нет, просто сделала свои выводы из всего того, что между нами произошло, потому что я вечно думаю о людях самое плохое». «И потом я каждый день звонил Жаклин. Она все еще с трудом меня терпит, но проявила участие. Сообщала мне все новости. Ты начала вставать, твоя рука снова шевелится, ты сама вышла в этот садик на своих ногах, тебя перевели в другое крыло. Я ничего не упустил». «Ты мог бы просто прийти?» «Я не считал... Не думал, что для тебя это станет благом. Хотел дать тебе возможность жить своей жизнью. Так почему же сейчас? Улыбка Шона полна грусти. Я хотел попросить у тебя прощения. Ты? За что? Ты не сделал ничего плохого? Да нет, кое-что сделал. И ты это знаешь. У тебя есть полное право возненавидеть меня. Вздох вырывается сквозь стиснутые зубы. И я думаю, что все-таки могу разреветься. Я не ненавижу тебя. Никогда бы не смогла. Я жизнь тебе сломал. Ты спас ее. И я сейчас не про шоу говорю, не про шоссе десятилетней давности. Значит ли это, что ты меня прощаешь? Конечно, я тебя прощаю. Слова набираются на кончике моего языка, как кровь в глубине ножевой раны. Их уже не остановить. Ты был моим единственным лучом света долгие годы. Теперь у тебя появятся и новые лучи, множество лучей. Дай то Бог. Обязательно появится. Я обещаю. На этот раз я твердо уверена, что это не пустые слова утешения. Шон совершенно серьезен. Он идет прочь, и я, на удивление, спокойно гляжу ему вслед. Уже собираясь свернуть за угол и пропасть из виду, он оборачивается и коротко взмахивает рукой. Я машу в ответ. Меня слепит солнце, и я не могу четко разглядеть лицо Шона, но знаю, он улыбается. Спасибо, что ты появился в моей жизни. Теперь я могу начать заново. Я свободна. Легко мне не будет, но, опять же, ничто стоящее никогда не достается без труда. Я оказалась в незнакомом мире, и начинаю новую жизнь сразу во множестве смыслов. Теперь у меня новая семья, люди, которым я не безразлична, и это больше, чем я могла бы надеяться. Но уже кое-что. Хотя есть и вещи, с которыми даже не сомневайтесь, я еще долго буду бороться. Вероятно, до конца своей жизни. Некоторые шрамы просто так не рассасываются. И все же, прямо здесь и прямо сейчас, в этот самый момент, я сияю. Текст читала Елена Дельвер.